Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу рубрики «К столетию Шрилы Прабхупады». Mukunda Murari Mala Hari Hari Mukunda Murari Ramakrishna Haya Viva Mala Hari Hari Mukunda Murari Ramakrishna Haya Viva. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «К столетию Шрилы Прабхупады» мне хотелось бы прочитать вам письмо одного из духовных учителей ИСКОН Шиварами Свами, адресованное Шриле Прабхупаде в день его Вьяса-пуджи 30 августа 1994 года. Послушайте, пожалуйста, это письмо. Дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны вашим лотосным стопам. Вся слава вам в честь празднования дня вашего явления. Размышляя над тем, что я могу предложить вам в этот день, я просматривал свою обычную корреспонденцию. Одно письмо привлекло мое внимание. Я предлагаю это письмо вам. Вот оно. Дорогой Шиварама Свами, Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Надеюсь, что вы не будете возражать, что я пишу вам. Я никогда раньше не писала духовному учителю. Вы не знаете меня. Мое имя Бхактин Дора. Я живу в Пексе, в Венгрии. Мне 14 лет, и я живу вместе с своей матерью и старшей сестрой. В 1992 году я пошла с друзьями на фестиваль «Хари Кришна». Я не очень этим заинтересовалась, но мне понравилось петь и танцевать вместе с преданными. Там я купила книгу «Наука самоосознания». Сама не знаю почему, так как я не очень люблю читать. Возможно, потому что я получила удовольствие от пения. Я принесла книгу домой и не помню, куда она потом задевалась. Но в один прекрасный день мама обнаружила эту книгу и очень рассердилась на меня. Она подумала, что я читаю всю эту литературу. Видите ли, все члены нашей семьи очень строгие католики – и уверены, что сознание Кришны – своего рода промывание мозгов. На самом деле, я не читала этой книги, я просто забыла о ней. Но так или иначе, она возникла, и мама собиралась выбросить ее из дома. Моя бабушка, которой было тогда 68 лет, как раз оказалась в это время на кухне. Она живет в квартире этажом выше. Она подошла, взяла книгу, просмотрела ее и очень строго меня отчитала. Я думала тогда, что на этом дело кончилось, и ничего не имела против, так как находилась в полной мае в ту пору. Примерно через неделю я случайно подслушала разговор между мамой и бабушкой. Бабушка сказала, что «Наука самоосознания» – необычная книга. Она сказала, что Прабхупада говорит то же, что Иисус Христос, и что, несомненно, Кришна – сам Господь Бог. Я была очень удивлена. Она сказала также, что нужно слушать, что говорит Прабхупада, и воспевать Хари Кришна, потому что это религия нашего века. Они долго говорили о том, что христианство в упадке, что никто не следует библейским заповедям, но то, что сказал Прабхупада, это чисто и совершенно. С этого дня все и началось. Однажды бабушка посетила Намахату, центр Хари Кришна, и начала повторять мантру на четках. Она также начала покупать книги Прабхупады, одну за другой. Всю свою пенсию она тратила на то, чтобы приобрести то, что она называла «это прекрасное священное Бхагаватам». Порой она питалась одной картошкой, но продолжала покупать книги. Как-то преданные пришли к ней и установили алтарь в ее квартире. А когда я зашла к бабушке, они спустились и в нашу квартиру и повесили там изображение Кришны. Но это было только начало. Однажды ночью бабушке приснился сон о Прабхупаде. И с тех пор с ней действительно что-то случилось. Я не знаю, что это был за сон. Но она как-то вся преобразилась, в ней появилось столько радости и энтузиазма. Она начала проповедовать всем членам семьи, не только мне, но и моей маме, сестре, и даже двум своим сыновьям, их женам и шестерым своим внукам, а также своим братьям, сестрам и родственникам. Раньше она не расставалась с Библией и постоянно цитировала Иисуса Христа. А теперь она читала стихи из Бхагавад-гиты и комментарии этого доброго Шрилы Прабхупады, как она его называла. Это был настоящий трансцендентный террор. Каждый в нашей семье должен был читать по крайней мере один круг в день, то есть 108 раз повторять мантру. Вдобавок к этому все должны были стать вегетарианцами, в том числе и наша собака Сикра, и предлагать пищу изображению Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. Наконец-то и я начала выбираться из Майи, повторять мантру и читать немного. Когда я прихожу в школу, мои друзья расспрашивают меня о Кришне, так как знают, что я преданная. Все 16 членов нашей семьи посещают центр Хари Кришна. Во время рождественского марафона мы пытались распространять книги. Даже бабушка брала книги с собой на рынок и продавала их продавцам в лавках. А теперь она собирает деньги, чтобы поехать в Будапешт, посмотреть на установленные в храме божества. Она слышала, что сам Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда прибыли в Венгрию и преданные служат им. И она говорит, что хочет увидеть Господа хоть раз в своей жизни. В этом году на фестивале Хари Кришна вы читали лекцию гостям после киртана. Вы должны помнить мою бабушку. Она сидела прямо перед вами и задавала множество вопросов. Я тоже хотела задать вопрос, но постеснялась. Могу я спросить вас сейчас? Надеюсь, вы не против? Я хочу знать, что за человек был Шрила Прабхупада? Он, должно быть, очень дорог Кришне, так как распространил его послание по всему миру. Что же это за книги, которые так изменили жизнь всей моей семьи? Как это возможно, чтобы он говорил так убеждающе и могущественно через свои книги? Вы, как его ученик, должны чувствовать себя очень счастливым, ведь это такая великая личность. Иногда, когда бабушка повторяет мантру перед изображением Кришны, она плачет, как Прабхупада делает это. Я тоже хочу плакать, как она. Бабушка постоянно думает о Прабхупаде и иногда беседует с его изображением. И хотя я читала, что он ушел из этого мира, но действительно ли он мертв? Или, может быть, он все еще жив? Как вы думаете, могу ли я встретить его однажды? Простите, пожалуйста, за длинное письмо. Не могу остановиться. Я бы хотела стать хорошей преданной и помогать вам и Прабхупаде распространять сознание Кришны, то есть сознание Бога. Могли бы вы ответить на мои вопросы? Бхактин Дора. И далее Шиварама с вами продолжает, обращаясь к своему духовному учителю Шрили Прабхупаде. Шрила Прабхупада, что же это за милость, которую вы дали этой пожилой женщине и которой никогда не давали мне? Она никогда не встречала вас, никогда не видела преданных, она даже не была инициирована вами. Что же это за безмерная доброта и милость, которую вы даровали ей и которой лишили меня, вашего удачливого ученика, как выразилась Дора? И что за вдохновение вы дали Дориной бабушке во сне? Ведь это произошло всего после нескольких месяцев ее общения с вами, с вашими книгами. Чем вы так тронули ее сердце, что заставило ее изменить всю ее жизнь в столь преклонном возрасте? Что заставило ее в одиночку восстать против общепринятых норм, банальностей, привычек, установившихся традиций и полностью изменить свой мир? Это смелость, дерзновение, которыми я не обладаю. У меня не хватило бы мужества совершить такие перемены. Шрила Прабхупада, я хочу знать, что вы сказали ей через свое изображение, когда она говорила с вами? У меня много ваших портретов, но вы не говорите со мной через них. Хотя я ежедневно служу божествам, я все еще воспринимаю их как изваяния, сделанные из мрамора и дерева. Как могла эта старая женщина получить такую твердую уверенность в том, что сам Господь посетил ее страну? Почему вы не наделили такой верой и таким видением меня? Откуда почерпнула она убеждение в том, что путешествие в столицу к божествам отныне цель всей ее жизни? И, наконец, еще один вопрос. Шрила Прабхупада, как получилось, что когда Дорина бабушка читает мантру перед алтарем, она плачет? Как вы сделали это? Я тоже хочу плакать, как она. Почему вы не даровали мне этой милости? Шрила Прабхупада, это всего лишь одно письмо от девочки, соприкоснувшейся с вами. Сколько миллионов душ, которые ежедневно в своем непосредственном опыте ощущают вашу милость, читают ваши книги с глубокой верой, говорят с вами во сне и плачут, воспевая святые имена, могли бы написать такие же письма? Я думаю, такие люди встречаются с вами каждый день. Как мне обрести такую же удачу? наступит ли тот день, когда вы прольете и на меня ту особую милость, которую вы даровали им. Если же, даже умоляя об этом, я не получу эту милость непосредственно от вас, я буду служить тем душам, которые обрели вашу милость и исполняют вашу миссию. Я буду предлагать им просад, давать им книги и показывать им, как заниматься духовной практикой. Я буду воспевать вместе с ними. Таким образом, я могу надеяться, что постигну новые аспекты вашего величия, хотя, возможно, никогда не смогу полностью понять его. Ваш смиренный слуга Шиварама с вами. Дорогие друзья, вы прослушали письмо одного из духовных учителей ИСКОН Шиварамы с вами, адресованное Шрили Прабхупаде в день его Вьяса-пуджи 30 августа 1994 года. Передачу подготовили и провели Сурабхи Девидаси и Ягьявалки Девидаси. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Yashoda dulala gobinda gopala Vrindavana purandana Yashoda dulala gobinda gopala Vrindavana purandana